Он был сдержан, молчал, когда начинались нескончаемые споры между Зоговичем и Давичо. Молчал или пытался смягчить тон спора. Курил сигару, чуть улыбался. Он крепко стоял на земле. Может быть, и не на той, на которой что ни день происходили исторические события, а на земле искусства. Не на лаве, на горе. Мы с ним погодки. И я всегда с восхищением, даже завистью, думаю о моем сверстнике, который в самые шумные годы молчал и писал. Писал и молчал. Когда я прочитал его романы, я увидел того Андрича, с которым беседовал. Настали горькие годы государственной размолвки. В апреле 1949 года мы встретились с Андричем на Парижском конгрессе мира. Встретились как друзья. Потом много лет я его не видел. Но всегда он пользовался оказией, чтобы передать привет. Весной 1965 года я поехал к нему в домик на Черногорском побережье. Другой крупный писатель Югославии — Крлежа. Я увидел знакомое, о нем старались не упоминать. В Загребе местные руководители что-то мне нашептывали. Теперь Крлежа окружен почетом, а тогда ему было трудно. В Дубровнике, когда я стоял на горе, ко мне подошел пожилой человек в крылатке. «Не узнаете?» Это был друг моей молодости, польский композитор Роговский. Встречался я с ним в Париже, потом в Брюсселе. Он был романтиком, да и остался им до конца. Судьба занесла его в Дубровник. Он говорил о городе с восхищением, хотя жилось ему нелегко. Роговский рассказал мне о законе, принятом правительством Дубровника в XVI веке. Каждый человек, решивший вступить в брак, должен был посадить 75 оливковых деревьев. Олива живет долго, 300-400 лет. И правители республики считали, что нужно работать для будущего. Потом не раз в моих мыслях я возвращался к этому закону. Черногория поразила меня примером неуступчивости, гордости, стойкости. Люди принесли немного земли на камни, и крохотные поля походили на ящики с землей. Этот бесплодный край черногорцы отстаивали много веков. Уходя на очередную войну, они целовали дверь дома. Ночью в темной корчме Цетинье мой попутчик читал мне стихи Петра Негоша. Я тогда записал дословно, не мудря над стилем, строки, которые меня взволновали. «Этот мир — тиран даже для тирана, и он вдвойне тяжек для благородных сердец. Море воюет с берегом, зной с морозом, ветер с ветром, зверь со зверем, народ с народом, человек с человеком». Я трясся в машине и повторял горькие слова. Война не хотела оставить меня в покое. В Братиславе, потом в Праге, я встретил старых друзей. Многие играли видную роль в освобожденной республике. Теперь в живых остались только Мария Майерова, гофмейстер, Ладсонова-Меский и тяжело больной Ярослав Сейферт, чудесный поэт, верный друг, от которого я недавно получил письмо. А тогда мы еще беспечно вспоминали прошлое, девять сил и дав, шутили, пили вино. Я выступал и в Карловом университете, и на шумливых митингах. Встретил Буриана, который вернулся из концлагеря. Он меня сразу спросил, что с Мейерхольдом. Я ответил: «Плохо». Он рассказывал о гитлеровцах, о своей новой постановке «Ромео и Джульетты». У меня в голове все путалось. Пытки, победа, Шекспир, Всеволод Эмильевич. Я пошел на выставку «Народное девадло». Увидел полотна Филлы, Шпалы, Тихого, Фишарика. Некоторые говорили: «Формализм». Незвал неистовствовал. «Это не формализм, это революция». Галас печально улыбался. Сейферт молчал. В издательстве мне показали только что вышедший перевод моих рассказов «Вне перемирия». Издание было прекрасное, а иллюстрации такие формалистические, что я удивился. Отвык. Рассказали, что перевод и рисунки были выполнены во время оккупации. Книгу надписали и переводчик, и художники, и рабочие типографии.